Диванаве чисто, зярдуйсу стонавць пазонь кудонь, пирявксонь поцо, да ёвтнесь кенерксо куля, сонзе перька пурнавсть попунь покшне, кой стонав тыцятне, прявтне, да кевкстезь. Ёв так миненек, кодаму азоркс чисы теят тон, не тефнень, да кие максы зететь, те азоркс чинть. Иисус тень каршу мерсь, монгак максан тень к веке кевкстема. Ёвтаду монень, и анонь нававтомась менельсты ульнесь или ломатнень пельде. Сыне сютку васткармась кортнеме. Бути мертяно менельсты, сесты сон кевксамизь, мексано эзите кеме тензе. Бути мертяно ломатнень пельде, сесты веси ломатни кармить лангузунок ёртнеме кевсы, и цынь веси превса, седейсы, и анонь ловить паз марицякс. Секс как мерсть, Иисусунь каршу. А сода тано косто. Сесты Иисус, сынст каршу мерсь. Монга каёв тантинг, кодаму азоркс чисы, теян нет тефнень. Теди мейле, Иисус ёвнись ломатненень, и стяму вал вилявкс. Вейки ломань, озавть, винаумарькс пире, да сивить, пирень мельга якитят. Сонь стусь, куватень шкас, лия мастуров. Дивана сась, умарень пурному шкась. Азурусь кучезе важунзо, винаумарь пирень, мельга, якитятнень кецте, саемс эсензе таликанзо. Пирень мельга якитятне, важунь кундызь, чавизь, ды чавунь кеть кучезь мекев. Азурусь таго куч стенст, лия важу. Ансяк сынь, сеньгак чавизь, двиськ чамасо, панизь чавонь кеть. Азурусь кучсь колмоце важо. Сынтеньгак версь чавизь, ды вырновтысь винаумарь пирестынть. Сесты азурусь арсезевсь. Мезимонень теемс. Кучсатов эсень вечки матерам. Паряк сонзе неезь, эйстынзе виздел гадыть. Зярду винаумарь пирень мельга якицятне неезь терандь. Сынь мерсть эсь ютку васт. Те буень поладыцязо. А дядо, маш сынек сонзе, сесте сонензе кадувикс ули парусь, ули минек. Сынь тулкадись сонзе пирестынть, ды маштысь. Мезеней теи мартост пиренязурось. Сон сы, маш цензе неть винаумарьк смельга якицятнень, ды пирень максы, лиянень. Кунцулы цятне, сергецть. Арась, арась, аулем стенень. Иисус пштисты варштась лангозос ды мерсь. Мездеяно кортытнеть пазонь сюрмадовксонь валтне. Секевись, конань ёртысь кудонь тейцятне, теевсь, ужонь уголонь кирдице юркевекс. Эрвась, кие пры, те кевень лангс, порксави. Ды кинь лангс, кевесь пры. Сень лепштясы. Кой стонав ты цятне, ды попунь покшне, чаркоцть. Те вал вилявксонть Иисус ёвнизе, сындест. Секс как сынь, нейки арсесть каподемс, сонза. Ансяк пельсть ломатнеде. Секс как сынь кармасть Иисусунь мельга, салава вануму, ды кучнесть сонензе, тагузяру ломать. Кунат пряст невцть ванькс седиекс, алкуксокс жо, арсесть кундамс Иисусонь валлангсо, да теди мейли максум сонзе, римень прявтонь кединзе, да судямонзо алоу. Нить ломатни кевкстези Иисусонь. Тонавтыця, минь содатано, тон кортат, да тонавтат видесте, кодаму як ломань аяват, пазонь кинтень, тонавтат видесте. Ёвтак. Эряви арась миненек, римень кесарнень, каявкс пандумс. Сын зыянов мелес чаркодизь, Иисус мерсь каршост. Мекс варчав нетядо, теряв нетядо эйсынь. Невтеди монень динар ярмак. Кикинь чамась, да кинь лемесь ярмакон лангсо. Сын мерсь тензе, кесарень. Иисус каршост мерсь. Сесты макс не дияк. Кесарнень кесарень сенть, пазунтень пазунь сенть. Иисус сынест ломатнень икеле валлангсо эсь кундаво. Сын дивазевсть сонзэ каршо валонтень де каштмольсь. Иисуснэнь састь зярыя садукеть, конат кулосте вельми мантень акемельть, де кевкстись сонзэ. То нафтыця, Моисей сёрмать тене койсэнть, бути урьвакстось ломанесь кулы, эй как штому, де кадуви низы, сесты кулозинть ялаксозо, саезе эстензе тенинть полакс, де сын чачост, эй какш. Истяте и какшусь ули ловозь, кулозь лелентей какшокс. Дывана эрясть аштесть, сисим лелет ялакст, васенсись урьвакс, де кулось, эй какшесь кадо. Нинь саезе омбоцесь, омбоцесь как кулусь, эй как штому. Мейли колмоцесь саезе никс, теке аванть. Ды седи тов истя лиснесь, мельце ялакснынь марто як. Веси сисемнест кулость, эй какшонь апак кадо. Мельцекс кулось нись как. Сесте, зярду сынь кулосте вельмить, конанень эйстест улисон никс. Эть сон веси сисемнест турто ульнес никс. Иисус тень каршо ёвтась. Тешкань и рямусонть ломатне урьвакснеть ди лиснеть мирденень. Ансяк сетне, конат ненень пазось кази кулосте вельмима, сыця шкань эряму сонть, а кармить урьвак с ними, де мирденень лиснеме. Де сын зярдо як акулыть, улить ангелынь кондямокс. Сынь пазунь эй какшт, эть пазось вельми в тензе кулосте. Кулоснень вельмимаст алкукс как ули, теде кортась сонь Моисей гак, палыця курак што ёвнима сонть. Тосо сон кортась, азорось те Авраамонь пазозо, Исаконь пазозо, де Яковонь пазозо. Пазось аволь кулоснень пазост, сон эрицятнень пазост. Сон зе туртов кулосне як, эрицятни як, эрицят. Кось то нафницят несте, конат-конат каршонзо мерсть. Тон вадрясто ёвтыть, тон автыця. Теде мейли сынь, пелезевсть максум с Иисусным лия кевкстемат. Мейли Иисус кевксть, мек сломат неистя кортыть, пазунь кучовт идитясь Давидын тёра. Эть сонь с Давид корты псалтирьсы. Азору смерсь, монь азоронтень. Озак, монь вить кедь йонов, зярс мон атей сын тонь душманут, пильгеть путуматаркакс. Тенца не яви. Давид мери сонензе азуро. Кодаено сон ули Давиднен тёракс. Веси кунсулость Иисусонь, ды сон кортась тонавнитянзу туртов. Ванстодо прянг, койсь тонавтыцят неде. Сынь вечксысь кувака оршамосо якамонть, ды ошкужосо мартост шумбрак снимань. Сынь вечксысь синагогасо и келетаркатнесе озадо аштимань. Каваняму кудосо васенце таркатнес озамонть. Сын нельгить доватнень кудост, ды пряс нефтимань кисы кувать ознить. Истятны седияк стакасто судязь улить.